Книга жизни и практика мироняния 9. Существенная практика Пхова. Практика первая. Устройтесь поудобнее. Примите позу для медитации. Если вы делаете эту практику, приближаясь к смерти, просто сядьте как можно удобнее или лежите. Приведите свой ум домой, отпустите напряжение и полностью расслабьтесь. Призовите в небо перед собой воплощение любой истины, в которой вы верите, в виде сияющего света. Выберите божественное существо или святого, которому чувствуете близость. Если вы буддист, призовите Будду, с которым чувствуете внутреннюю связь. Если верующий христианин, всем сердцем почувствуйте живое присутствие Бога, Святого Духа, Иисуса или Девы Марии. Если не чувствуете связи с какой-то определенной духовной личностью, просто представьте в небе перед собой фигуру из чистого золотого света. Важно то, чтобы вы рассматривали то существо, которое зримо представляете как истинное воплощение истины, мудрости и сострадания всех Будд, святых, мастеров и просветленных существ. Не беспокойтесь, если не сможете очень ясно зримо представить их. Просто наполните свое сердце их присутствием. И верьте, что они здесь. Затем сосредоточьте свой ум, сердце и душу на призванном вами присутствии и молитесь. Твоим благословением, благодатью, руководством, силой того света, что истекает от тебя. Пусть вся моя отрицательная карма, разрушительные эмоции, затмения и препятствия будут очищены и удалены. Пусть я узнаю, что прощен за весь вред, что мог быть в моих мыслях, словах и действиях. Пусть я совершу эту глубинную практику Пхова и умру хорошей и мирной смертью. И через победу моей смерти пусть я смогу принести пользу всем другим существам, живым и мертвым. Теперь представьте, что призванное вами присутствие света настолько тронуто вашей искренней и сердечной молитвой, что отвечает вам любящей улыбкой и посылает любовь и сострадание потоком лучей света из своего сердца. Касаясь и проникая в вас, они очищают всю вашу отрицательную карму, разрушительные эмоции, и затмение, которое является причиной страданий. Вы видите и ощущаете, что полностью погружены в свет. Теперь вы полностью очищены и полностью исцелены светом, истекающим от этого присутствия. само ваше тело, которое само было создано кармой, теперь полностью раз, два, ряется в свете. Тело света которым вы теперь являетесь, взмывает в небо и нераздельно сливается с благим присутствием света. Как можно дольше оставайтесь в таком состоянии. Единство с этим присутствие. Начните, практика вторая, начните, как сказано выше, спокойно отдыхая, затем призовите присутствие воплощения истины. Представьте свое сознание сферой света вашего сердца. Вылетающий из вас, как падающая звезда. И влетающее, влетающее, влетающее в сердце присутствие, находящегося перед вами. Она растворяется и сливается с этим присутствием. Этой практикой вы влагаете свой ум в ум мудрости Будды или просветленного существа. И это то же самое, что в отдавании своей души в природу Богу. Это подобно бросанию камушка в озеро. Подумайте, как он влетает и погружается в воду все глубже и глубже. Представьте, что благословением ваш ум преображен в ум мудрости этого просветленного существа. Практика третья. Самое главное в этой практике Просто слейте свой ум воедино с умом мудрости этого чистого присутствия. Решите, мой ум и ум Будды одно. Какое бы вы из них ни выбрали, помните, что важнее всего сейчас найти время, чтобы освоить эту практику. Следует настолько освоить эту практику Пхову, чтобы она стала естественным рефлексом второй вашей природы. По мере того, как будет приближаться смерть, постоянно думайте, пусть я возьму на себя страдания, страх, одиночество всех других со всего мира, кто умирает или умрет. Пусть все они будут освобождены от боли, смятения. Пусть все они найдут утешение и покой ума. Пусть любое страдание, которое терплю сейчас и буду терпеть впредь, поможет им в благоприятном следующем рождении и высшем просветлении. Теперь, когда борду умирания начинается для меня, я откажусь от всего цепляния, желания и привязанности. Войду не отвлеченный ничем в ясное сознавание учения и выброшу свое сознание в пространство нерожденной Рикпы. В то время, когда, как я покину это сложное тело из плоти и крови, я буду знать, что это приходящие люди. В момент смерти действительно важны две вещи. Все, что бы мы ни делали в нашей жизни, и то состояние ума, в котором находимся в этот момент. Практики для умирания. Есть три главных практики для умирания. Лучше всего находиться в покое природы ума, или призывать сердце, сущность нашей практики. Следующая идет практика Пхова, перенос сознания. И, наконец, можно полагаться на силу молитвы, преданность, вдохновение и благословение посвященных существ. Практикующему советуют лечь в позе спящего льва. Затем следует сосредоточить свое сознание в своих глазах и устремить взгляд в небо перед собой. Просто оставляя свое в неизменном, покоиться в этом состоянии, позволяя Рикпе слиться с первозданным пространством истины. Когда возникает основная светоносность смерти, совершенно естественно втекают в нее и достигают просветления. Но это возможно только для того, кто уже стабилизировал свое сознавание природы ума. И викпы посредством практики. Не достигший этого уровня совершенства нуждается в более формальном методе для сосредоточения. Рекомендуется другая практика. Зримо представить свое сознание как белую букву А. И выбросить его по центральному каналу и через макушку своей головы в обитель Будд. Это практика пхола, переноса сознания. Тот, кто успешно выполнит любую из этих двух практик, по-прежнему проходит физические процессы умирания, но будет освобожден от последующих состояний бордо. Пхова – перенос сознания. Теперь, когда бордо умирания начинается для меня, я откажусь от всего цепляния, желания и привязанности. Войду не отвлеченный ничем в ясное сознавание учения и выброшу свое сознание в пространство нерожденной рикпы. В то время, когда я покину это сложное тело из плоти и крови, я буду знать, что это приходящая иллюзия. Выбрасывание сознания в пространство нерожденной рикпы относится к переносу сознания. Практики пхова, которые чаще всего используются при умирании. Их специальным указанием связано с бордо умиранием. Пхова – это практика йоги, медитации, веками использовавшаяся для помощи умирающим и подготовки к смерти. Ее принцип в том, что в момент смерти мы выбрасываем свое сознание и сливаем его с умом мудрости Будды, в том, что называют пространством нерожденной рикпы. Эту практику может выполнять сам умирающий или сделать для него квалифицированный мастер или хороший практикующий. Часто Абхов говорит как о методе достижения просветления без необходимости посвятить всю жизнь практике медитации. Глубже Амитабха – это безграничная светоносная природа нашего ума. При смерти истинная природа ума проявляется в момент появления основной светоносности. Но не каждый может быть с ней достаточно знаком, чтобы узнать их. Насколько же искусно и сострадательно Будда, передавший нам метод призывания самого воплощения этой светоносности в сияющем присутствии Амитабхи. Для успешного выполнения пхува не нужно больших знаний или глубокого сознавания, достаточно только преданности, сострадание, целенаправленного, зримого представления и глубокого чувства присутствия Будды Амитабхи. Мы получаем соответствующие указания, а затем практикуемся, пока не появляются признаки успеха. К ним относятся зуд на макушке, головные боли, появление прозрачной жидкости, набухание или мягкость ткани вокруг области родничка, даже появление там маленького отверстия, в которое традиционно вставляется кончик травинки для проверки того, насколько успешной была практика. Волны биотоков мозга при практике пхува совершенно отличаются от тех, что наблюдаются у йогов, практикующих других видов медитации. При пхува происходит стимуляция определенной части мозга, гипоталамуса, а также остановка обычной сознательно-мыслительной деятельности для того, чтобы можно было испытывать глубокое состояние медитации. Благодать молитвы в момент смерти. Все религиозные веры утверждают, что уметь в состоянии молитвы – большое везение. Сформулировать однонаправленное и концентрированное желание, родиться в чистом мире, или как человек, для того, чтобы защищать и питать других, и помогать. Смерть с такой любовью, с таким нежным состраданием сердца до последнего дыхания является еще одним видом практики пхова и обеспечит нам, как минимум, получение еще одного драгоценного тела человека. Существенно важно создать перед смертью как можно более положительный отпечаток на потоке ума. Наиболее эффективная практика для этого – простая практика гуру-йоги, в которой умирающий сливает свой ум с умом мудрости учителя или Будды, или любого просветленного существа. Даже если мы не сможем в этот момент зримо представить своего мастера, старайтесь как минимум вспомнить его, думайте о нем в своем сердце и умрите в состоянии преданности. Когда наше сознание вновь пробудится после смерти, этот отпечаток присутствия мастера возникнет вместе с нами. И мы будем освобождены. Если мы умрем, вспоминая мастера, то возможности его благословения безграничны. Даже проявление звука, света и цвета в бардо, дхарматы, могут появиться как благословение мастера и сияние его природы мудрости. Если настанет время, когда ты больше не сможешь активно делать практику, то единственное важное для тебя будет расслабляться как можно глубже, в уверенности вида и покоиться в природе ума. Не имеет никакого значения, как функционирует твое тело или твой мозг. Природа ума всегда здесь, подобное небу, сияющее, благословенное, безграничное и неизменное. Знай это сверх всяких сомнений и позволь этому знанию дать тебе силу сказать с беззаботной легкостью своей боли, как бы сильна она ни была. Уходи сейчас же, оставь меня. Если что-то будет раздражать или причинять неудобства, не трать свое время, стараясь изменить это, продолжай возвращаться к виду. Верь в природу своего ума, глубоко доверяй ей и полностью расслабься. Нет ничего нового, что нужно было бы учить, приобретать или понимать. Просто позволь тому, что уже было дано тебе, расцвести в тебе и раскрываться все большими и большими глубинами. Полагайся на те практики, что более всего вдохновляют тебя. А если тебе трудно будет создавать зримые представления или следовать формальному виду практики, помни, что чувствовать присутствие важнее, чем ясно видеть подробности зримого представления. Сейчас время чувствуется с максимальной полнотой силы, чувствовать всем существом присутствие твоих мастеров, Будд. Что бы ни происходило с твоим телом, помни, что твое сердце никогда не поражено и не увечено. Просто чувствуй. Что находишься в его присутствии, его, что все окружающее тебя пространство, он, она. Затем призови его и пройди в своем уме каждый момент, проведенный с ним, с ней. Слей свой ум с его и его умом и скажи из глубин своего сердца своими словами. Ты видишь, как я беспомощен, как я больше не могу напряженно заниматься практикой. Я теперь могу только полностью положиться на тебя. Я полностью тебе верю. Позаботься обо мне. Сделай меня единым с тобой. Делай практику гуру-йоги, представляя с особой силой лучи света, истекающие от твоего мастера и очищающие тебя. Сжигающие все твои загрязнения, и твою болезнь, и исцеляющие тебя, твое тело, тающее в свете, и в конце сливай свой ум с его умом мудрости с полной уверенностью. Поэтому просто держи перед собой замечательную фотографию, мягко сосредоточься на ней. В начале своей практики, а затем просто расслабься в ее сиянии. Представь, что ты на воздухе под солнцем и можешь снять все одежды и греться в его лучах. Выскользни из всех подавленных эмоций и расслабься в сиянии благословения. Когда ты действительно это почувствуешь. И глубоко, глубоко в себе отпусти все. Не тревожься ни о чем. Даже если обнаружишь, что твое внимание отклоняется, тут нет никакого особенного предмета, за который нужно держаться. Просто let go. Отпусти и плыви по течению в осознание благословения. Не давай мелким приставучим вопросам отвлекать себя, таким как «А это рикпа или нет?». Просто позволяй себе быть все более и более естественным. Помни, твоя Ригпа всегда здесь. Всегда в природе твоего ума. Помни, если ум не изменен, ты в состоянии Ригпа. Поэтому, получив поучение, ты был ознакомлен с природой ума. Так что просто расслабься в Ригпе, не сомневайся. Пусть атмосфера практики полностью наполнит эту последнюю часть твоей жизни. Не делай ничего, кроме практики, так, чтобы она продолжалась даже в твоих снах. И так же, как у нее, пусть эта практика будет последним и самым сильным воспоминанием и влиянием на твой ум, заменив в твоем потоке ума обычные привычки, накопившиеся в течение жизни. А когда почувствуешь, что близишься к концу, думай только о своем мастере с каждым дыханием и биением сердца. Помни, с какой бы мыслью ты ни умер, ибо она не более сильно вернется, когда вновь проснешься в состоянии бордо после смерти. Сущности находятся внутри каналов. Есть красная и белая сущности. Главное место белой сущности – верхушки головы, а красный – пупок. В то время, как умирает все, что заслоняет природу ума, медленно и все сильнее начинает проявляться ясность Ригпы. Весь этот процесс становится развитием светоносного состояния, связанный с узнаванием этой ясности Ригпы. Когда растворяется элемент Земли, и появляется знак миража, и мы зримо представляем мастера в центре сердца. Когда растворяется элемент воды, и появляется знак дыма, мы зримо представляем мастера в своем центре пупка. Когда растворяется элемент огня, и появляется знак светлячков, мы зримо представляем мастера в центре лба. А когда растворяется элемент ветра и появляется знак факела, мы сосредотачиваем энергию на переносе своего сознания в ум мудрости нашего мастера. Самым легким путем к пониманию того, что происходит в течение процесса умирания во внешнем и внутреннем распаде, является постепенное развитие и проявление все более тонких уровней сознания. Каждый из них проявляется по мере последовательного распада составляющих тела и ума. По мере того, как этот процесс постепенно идет к открытию самого тончайшего сознания, основной светоносности или ясного света.